Солнце, солнце, божественный Ра, Гелиос, тобою веселятся сердца царей и героев. Тебе ржут священные кони, тебе поют гимны в Гелиополе. Когда ты светишь, ящерицы выползают на камни, и мальчики идут со смехом купаться к Нилу. Солнце, солнце, я бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водою, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при царственном твоем восходе из океана. Мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о Ра, Гелиос, солнце.